Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне. Он пасет между лилиями. Ветки под твой крыш, и рву пелёстки я с ружи, ими обтерти прахну я слёзы твои. Гэты я кветки несу тебе быццам ахвяру, просты узды жар, радость и сон, возьми все, что могу я тебе принести. Это мои кветки, это мои кветки. Люблю тебя, Иисус. Все кветки и духмяность всю, а скарб, что маю без жалю, покидаю, прагну я только любови. Гэтые кветки несу тебе быццам ахвяру, просты уздых и болю тяжар, радость и сон, возьми все, что могу я тебе принести. Это мои кветки, это мои кветки. Пялёстка обсыплю твой любый твар, яны твое подобно моему сердцу назавжды. Твоя усмешка мне кажа, что разумеешь доброты мову ружи той. Жар,